Глава 37. Всякий влюбленный, достигнув наконец желанного блаженства, испытывает какое-то странное разочарование и поражается тем, что осуществление его заветной и страстной мечты совсем не дало ему большей радости, чем дало бы всякое другое удовлетворение полового инстинкта. Артур Шопенгауэр. «Мир как воля и представление». Но и выйдя на улицу, Филипп не выкинул дерьмо из головы. В крайнем раздражении он брел по Филмор-стрит. Куда девались его бесценные спасительные средства? Все, что так долго было оплотом невозмутимого спокойствия, внезапно пришло в движение. Его самообладание, его выдержка, его космическое видение мира. Отчаянно пытаясь вернуть спокойствие, он убеждал себя: «Не борись, не сопротивляйся. Освободи сознание, не делай ничего, просто следи за потоком мыслей. Пусть он проплывет сквозь твое сознание и уйдет прочь». Но поток мыслей, входя в сознание, ни за что не желал выходить наружу. Напротив, мысли деловито располагались в его голове, распаковывали чемоданы, развешивали белье и вообще вели себя так, будто пришли поселиться навечно. Неожиданно он ясно увидел перед собой лицо Пэм. Вглядевшись в него, он, к своему удивлению, заметил, что лицо меняется на глазах, будто сбрасывая с себя год за годом. Оно становилось все моложе и моложе, и вскоре перед ним уже была та самая Пэм, которую он знал много лет назад. Как странно узнавать молодое в старом. Обычно его сознание работало в обратном направлении. Он привык различать будущее в настоящем, угадывать лысину под буйной шевелюрой молодости. Как сияет ее лицо! Какое оно удивительно чистое! Из бесконечного множества женщин, чьими телами он обладал, и чьи лица давно стерлись из памяти, слившись в общую серую массу, как могло оказаться, что лицо Пэм сохранилось до мельчайших подробностей? Затем новые фрагменты воспоминаний сами собой вплыли в сознание. Ее красота. Ее сумасшедшее возбуждение, когда он связал ей руки. Ее каскад оргазмов. Его собственные ощущения сохранились только смутной памятью тела, немой животный ритм и потом восторг наслаждения. Он вспомнил, что после этого непривычно долго держал ее в объятиях. Вот почему он увидел в ней опасность и решил никогда больше с ней не встречаться. Она была угрозой его независимости. А он хотел одного — вырваться, снять напряжение. Это был единственный путь к блаженному покою и одиночеству. Он никогда не искал чувственных наслаждений. Он хотел свободы. Хотел скинуть с себя бремя желания, чтобы подняться как можно быстрее к безбрежной, заоблачной выси истинной мудрости. Только освободившись от напряжения, он мог размышлять о высоком вместе со своими учителями, великими мыслителями, чьи книги он читал как личные письма, адресованные ему одному. Новые фантазии. Страсть охватила его и безудержным порывом ветра завертела и понесла прочь. Прочь с того гордого возвышения, на котором он так долго оставался в невозмутимом одиночестве. Он вновь желал. Он страдал. Он хотел. И больше всего он хотел держать лицо Пэм в ладонях. Мысли перепутались, и ему вдруг представился морской лев в окружении гарема самок, потом лающий кобель, что снова и снова бросается на железную ограду, отделяющую его от текущей сучки. Он почувствовал себя животным, пещерным человеком, который, размахивая дубиной, злобно рычит, отгоняя прочь незваных соперников. Он хотел обладать ею, лизать ее, вдыхать ее запах. Он вспомнил мускулистые руки Тони. Ему показалось, что он видит, как тот, по щенячьи, захлебываясь, глотает свое варево и потом отшвыривает лапой пустую миску. Он представил, как Тони ложится на нее. Ее ноги раздвинуты, руки обнимают его. Эта кошечка должна принадлежать ему, ему одному. Она не имеет права мараться, предлагая себя Тони. Все, что она делала с Тони, омрачало его воспоминания о ней, обкрадывало его. Его вдруг сильно замутило. Он был двуногим. Филипп повернул и побрел вдоль причала, потом через Крисси Филд вышел к заливу и зашагал вдоль кромки воды, где тихий прибой и вечный соленый запах моря наконец успокоили его. Он поежился и застегнул куртку. В гаснущем свете дня порывы ледяного ветра, врываясь в устье залива, налетали на берег, сбивая с ног. Точно так же часы его жизни будут вечно нестись мимо, не принося ни радости, ни тепла. Этот ветер был знаком грядущего холода, серых, безрадостных пробуждений, без надежды когда-нибудь обрести дом, любовь, нежность, счастье. В его хрустальном замке поселился вселенский холод. Странно, что он никогда раньше этого не замечал. Он шагал, и в мозгу его вспышками проносились мысли о том, что его дом и его жизнь с самого начала были выстроены на хрупком и ненадежном фундаменте.